Андрей Панченко. Броневод. Глава 1. Крейсер «Варяг» застыл на внешнем рейде, перед входом в Калифорнийский залив дымя своими трубами, а по флангам стояли 4 броненосца береговой обороны типа «Кошмар». Страх, ужас, кошмар и паника. Не зря я так кораблики назвал, первый же из них, что как раз «Кошмаром» потом и назвался, играючи одним залпом ракетных установок разогнал несколько племен индейцев, что за каким-то хером решили пограбить моих подданных, подловив их на форсировании реки. На этом война и закончилась, а индейцы больше никак иначе как «Кошмаром» корабль потом и не звали, и я решил, что это судьба, оставив его для всей серии кораблей, которые были похожи на мониторы. Остальные броненосцы такого типа тоже получили свои жуткие имена, чтобы не выделиться на фоне старшего брата. Мы готовились встречать очередных незваных гостей. 5 кораблей, покрытых броней, против 39 деревянных фрегатов и линкоров, на корме которых развивались флаги Англии, Франции и Голландии. Тройственный союз, созданный как раз для уничтожения меня любимого. Давние враги объединились, забыв на время распри между собой, чтобы поставить на место выскочку. И это у них уже не первая попытка. В резерве, укрывшись за фортом «Скала», стояла группа грешенных кораблей, состоящая из старика Посейдона и еще 2 кошмаров. Алан со своими клиперами и пароходофрегатами как обычно ушел в открытое море, и задачи у него не менялись. Уйти отсюда не должен никто, как было уже не раз. Я почти равнодушно смотрел на грозную силу противника. Ничему их жизнь не учит. Мне попросту некуда уже девать пленных. Продавать их что ли начать? Ведь годами люди в лагерях живут, без перспективы на освобождение. Жалко, честное слово, хотя для экономики Русской Америки бесплатная рабочая сила, конечно, сыграла большую роль. Каменные дороги уже ведут почти к каждому поселению и даже к отдельным хуторам и фермам. Построен отличный порт. Пленные роют канавы на приисках, ломают камень, работают на литейных и лесопильных заводах, валят лес и копают уголь, пашут землю и делают еще целую кучу всякой полезной и тяжелой работы, и в общем-то домой особо и не стремятся, за исключением офицеров и отдельных представителей из матросов и солдат. Многие пленные, особенно из старых, заваливают канцелярию отца Михаила и администрацию Дайна просьбами о приеме в гражданство. Большинство из них приняли новую веру и отреклись от подданства Британии. И почему не успокоятся ироды? Меняются короли и династии в Европе. После первого визита английской эскадры прошло уже 10 лет, а они никак не могут угомониться. Причем тактика не меняется, развития флота противника я не вижу. Только пушки на кораблях становятся больше, да их количество увеличивается от раза к разу. Хотя нет, сейчас как раз изменения заметны. Одним флотом Союз в этот раз не ограничился, через континент идет и сухопутная армия вторжения. Почти 15 тысяч человек. Сидор и Мур вовсю готовятся встречать их со всем нашим пролетарским гостеприимством. Сильно европоидам хвост прищемило. Наверняка не могут мне простить монопольной торговли с Китаем, Японией и Россией на Тихом океане, а также того, что мой флот гоняет европейских браконьеров, которые приходят теперь в Берингово море промышлять каланов, китов и котиков. Я де-факто объявил о своем праве распоряжаться и соответственно защищать водными ресурсами северных морей. Торгаши хреновы, через полмира приперлись, конкурента задавить, как будто им мало Европы и Африки с Южной Америкой, не говоря уже про Австралию, ни себе, ни людям. Одним словом, наглы. Когда 10 лет назад я вернулся из похода в Китай, на трофейном, пропахшем мертвечиной фрегате, у меня и мыслей не было, что 3 самые могущественные морские державы станут врагами нашего нового государства. Кроме повелителя морей, тогда в жутком урагане погиб еще только один мой фрегат, но основные силы десанта и мои друзья вернулись в Форт-Розес благополучно, привезя с собой все то, что мы забрали у португальцев. С тех самых заводов и мастерских и пошло наше развитие как маленькой, но промышленной державы. Мы смонтировали то, что достали, по их образцу и подобию построили новые, а затем разработали и свои. На удивление, флот Португалии так и не пришел на Макао, чтобы выгнать наглецов, которые посмели отобрать у них город. Карлос до сих пор им управляет, выстроив вполне нормальные отношения с китайскими чиновниками, конечно, не без помощи отца Анатолия, который выжег каленым железом иезуитов из Китая. Несчастные случаи бывают, происходят и с монахами, жизнь вообще опасная штука. Благодаря Анатолию, который неведомыми мне путями обосновался при дворе императора, Пекин вполне благосклонно отнесся к смене торговых партнеров. Затем мы подвинули из Японии голландцев. Охреневшие купцы выводили меня из себя долго. Вначале покупая в Макао шелк для перепродажи в японских портах, они снижали цены, а потом вообще решили отобрать полуостров для своих нужд. Видя немногочисленность нашего гарнизона, а также небольшой флот, они почему-то решили, что полуостров ничей, а раз ничей, то прибрать его к рукам сам Бог велел. Отбиться Карлосу без нашей помощи помогли береговые укрепления, китайцы и деньги. Голландцы, атакуя порт, не учли одного. Теперь это была полноценная территория Китая. Жоховцы и китайские бойцы встали плечом к плечу, отражая атаки голландского флота и десанта. И если в количестве сухопутных войск численный перевес был на стороне оборонявшихся, то на море два оставленных Карлосу фрегата самостоятельно выстоять не могли. Карлос придумал, как выкрутиться, сундук с золотом сделал его союзником китайских пиратов. После многочасового маневренного боя, с потерями для обоих сторон, голландцы убрались во свояси. В общем, они честно заслужили от меня ответку. В Японии голландцы обитали на острове Дэдзима, это искусственный остров, а значит, нога чужаков не касалась священной земли Японии. Сам остров был откровенно маленьким, всего 120 на 75 метров, возвышаясь над уровнем моря на 1-2 метра. Число постоянно проживавших на Дэдзиме голландцев было также очень небольшим и редко превышало 20 человек, в несколько раз меньше находившихся на нем японских чиновников и служащих, неусыпно контролировавших все действия голландских торговцев. С этой же целью Сёгун обязал голландцев менять своих представителей в Японии ежегодно, дабы они не обзавелись слишком тесными и опасными связями на японских островах. Сам остров находился в акватории Нагасаки, и атаковать его значило напасть на саму Японию. Мы сделали проще. В течение 2 лет все корабли Ост-Индийской голландской компании топились моими кораблями прямо в виду японских берегов. Каждый раз, как японцы выходили в море на перехват, мы без боя отходили Маристее, но блокаду не прекращали. Через 2 года японцы сдались, и первый корабль с чиновниками на борту пришвартовался к флагману Алана, а еще через год на Дэдзиме поднялся Андреевский флаг. С тех пор для голландцев Тихий океан и прибрежные воды Китая и Японии стали самым жутким местом на Земле, где бесследно исчезают корабли. Как рассказывал мне потом Ван, который после инцидента только чудом смог вместе с семьей убраться из Амстердама, мною голландские матери своих детей теперь пугают. Ща как придет страшный и ужасный Жохов, как схватит тебя, и как унесет в жуткий Форт Росс. Да и хрен на них, если честно, не я это первый начал, голландцы мне с первых дней моей жизни в этом теле гадили, так что все по заслугам. Мои связи с Японией и Китаем укрепило еще и то, что, стараясь избавиться от старых и обветшалых линкоров и фрегатов, я предложил их купить как раз этим странам. Японцы согласились сразу, они видели, на что они способны, целых 2 года беспомощно наблюдая, как пускают на дно голландских купцов, а чуть погодя созрели и китайцы. В результате все старье я сбагрил с рук, освободив мощности верфи от ремонта и тем самым позволив себе заложить основу нового флота. Сейчас и Япония, и Китай даже заказывают у меня постройку фрегатов по европейскому образцу. Немного, 1-2 в год, но стабильно. За 10 лет из стариков только Посейдон остался в строю, а мой флот обновился практически полностью. Атакуем, капитан Варяга нетерпеливо суетится, ему не терпится в бой. Поближе подпустим, гонится потом за ними еще, проворчал я, угол вообще-то не бесплатный. Запроси доклад о готовности от кошмаров. Есть, четко по-военному ответил капитан, дублируя мою команду дальше по инстанции. Сигнальщики уже через минуту вовсю обменивались сигналами. Я посмотрел на корабли своей эскадры и улыбнулся. Кошмары не производили особого впечатления, в отличие от того же Варяга и Посейдона. С одной башней и боевой рубкой, с длинной дымовой трубой, рамой для запуска ракеты и очень низким профилем, они казались металлическими островами, на которых какой-то шутник решил построить круглую хижину из металла и возвел непонятную конструкцию из металлических профилей. Но тем не менее это было грозное оружие. Водоизмещение больше 1000 тонн, длина 50 метров и скорость хода 7 узлов. Осадка у них была незначительная, и для открытого моря они не предназначались. Почти плоскодонки, которые могут ходить по заливам, рекам и шкерам, этакая универсальная плавучая батарея, способная поддержать и пехоту на мелководье, и в тихую погоду прокатиться по морю, вдоль береговой черты. Толщина брони разная, от 100 до 200 мм. Самые защищенные части – это башня, рубка и машинное отделение. Вооружены они были двумя гладкоствольными орудиями калибром 208 мм, изготовленными в наших мастерских и установленными во вращающейся башне, а также пусковой системой залпового огня на 6 направляющих. В отличие от кошмаров, «Варяг» был вполне мореходен. Этот броненосный крейсер строился как раз с расчетом на то, что основную часть своей жизни корабль проведет в открытом море. Три дымовые трубы, три машины обеспечивали ход корабля в штиле во время боя, на испытаниях выдав скорость в 9 узлов, а две невысокие мачты должны были снять нагрузку с допотопных паровых машин во время переходов. Обшитый броней крейсер нес на себе две башни главного калибра, со сдвоенными артиллерийскими системами, и множество вспомогательных орудий, установленных в барбетах. Парусное вооружение брига в свежую погоду позволяло крейсеру развивать довольно хорошую скорость. Корабль был рассчитан на то, чтобы вести бой с превосходящими силами противника и выжить. Для живучести корабля было сделано все возможное. Водонепроницаемые переборки, три машины, защита руля и возможность установки резервного управления, пожарная помпа и пожарные рукава, изолирование боекомплекта каждой башни в собственном и защищенном броней артиллерийском погребе, возможность быстрого затопления отсека с боеприпасами, клапаны и насосы для перекачки воды между отсеками, для выравнивания крена и дифферента, подготовленные аварийные команды, снабженные пластырями и необходимым инструментом, оснащение команды средствами индивидуальной защиты, от спасательного жилета до каски. Мы предусмотрели почти все, что было в наших силах. Сейчас корабль пройдет испытание настоящим боем, не все же Посейдону за всех отдуваться. Первенец моего броненосного флота почти не выходит из ремонта, сказываются конструктивные недочеты и множество повреждений, которые он получил за свою жизнь. Гришка вообще предложил его разобрать. Не бывать этому, пока я жив. Старый броненосец покинет строй, но не исчезнет. Возле верфи для него уже подготовлено местечко, где он встанет на вечный покой в качестве музейного экспоната. Я знаю, что это расточительство, тоже железо сейчас в дефиците и его можно с Посейдона снять и использовать повторно. Однако первый паровой броненосец в мире и чемпион по количеству потопленных английских кораблей должен быть сохранен в первозданном виде. Недолго старику осталось воевать, скоро со стапелей сойдет ему достойная замена. Сейчас на верфях, напрягая все свои силы, мои мастера строят сразу 4 корабля, 2 сестершипа «Варяга» и 2 линейных корабля, один из которых, под названием «Шторм», почти готов. Для того, чтобы изготовить броненосный флот, нам всем пришлось изрядно поднапрячься. Маленькая лаборатория моих ученых за это десятилетие превратилась в мощный научный центр и целый комплекс лабораторий. Сейчас он громко именуется Первой научной академией Форта Росс, а я даже его почетный академик. Там уже несколько кафедр есть: механики, медицины, физики, химии, математики, оптики, систем связи, кораблестроения, геологии, архитектуры, артиллерийских систем и вооружения, и еще с десяток, на которых пока числится не более одного ученого-энтузиаста. К нам приехало довольно много новых ученых, бежавших от репрессий или переманенные моими людьми, выращены свои собственные кадры. Они тянут из меня деньги полноводной рекой, а я даю им еще и сверх того, что они просят. От них идет серьезный выхлоп, и в этом есть и мой с Гришей вклад. Научный совет собирается каждый раз, когда кому-то приходит в голову новая светлая идея, и решает, стоит ли ее разрабатывать. Окончательное слово всегда за мной, и так как я из будущего, то точно знаю, что сработает, а что нет, так что идем мы, можно сказать, по протаренному пути, избегая множества ошибок предков. И вот этим всем людям была постелена задача сделать проект корабля, который мы будем в состоянии построить своими силами. И мы его построили. Игорек, я повернулся к Гардемарину. Ну ты чего там притих, не ссышь, пока не поздно могу тебя на берег катером отправить. Интересно все, ваше величество, первый раз я в рубке бронехода стою. Русский паренек лет 15 упорно называет меня царем, много супостатов, но не извольте беспокоиться, не спужаюсь. Хитро вы никогда труса не праздновали. Ну-ну, хмыкнул я, тогда ладно. Эта группа из 7 русских пареньков прибыла в Форт Росс совсем недавно. Охотники на каланов привезли из Охотска. Говорят, царем направлены учиться у жоховцев морскому делу. Нарисовались и хрен сотрешь. Грамотки с собой у каждого, Пачпорт. Ну вот чего с ними было делать, приказал учить. Тем более на моих кораблях гардемаринов и так хватает из наших искоренных, так сказать, американцев. Подросли за 10 лет дети, стали подростками, пора их к нужной профессии определять. Вот так глядишь скоро, и мои сыновья на мостик со мной поднимутся. А парней я научу, как родину любить, и кто такие просвещенные европейцы. А то Петенька то им, как и в моей истории, в рот заглядывает. Хорошо хоть, что сейчас Охотск, учитывая торговлю со мной, расстроился знатно, потихоньку и в Америку оттуда переселенцы едут, так что связь с Россией помаленьку налаживается. Говорят, скоро посол царский к нам наведается, выехал 2 года назад из Москвы, да так до сих пор и едет, пацаны гардемарины его даже обогнать успели. Ну дай бог доберется, не быстро все в России, так всегда было. Ну ладно, парни, с Богом. Принял я решение, начнем, пожалуй, командуйте, капитан. По рубке разнесся сигнал боевой тревоги, капитан Варяга раздавал команды, а я смотрел в смотровую щель боевой рубки и пытался вспомнить, какой же по счету это у меня бой, не помню, хоть убей. Дневник что ли вести начать, а впрочем ладно, это не важно, я знаю, что он не последний, значит нечего забивать себе мелочами голову, пора надавать по щам очередным европейцам. Глава 2. В этот раз что-то пошло не по плану. Эскадра Тройственного Союза внезапно спустила паруса и остановилась, бросив якорь. Я тут же дал команду застопорить ход. Такие странные поступки врага всегда вызывают опасения. Две эскадры остановились в нескольких милях друг от друга в ожидании действий противника. Чего это они, никак задумали что-то, забеспокоился командир Варяга. Скоро узнаем, похоже перед боем нагло поговорить хотят, я задумчиво смотрел, как от флагмана вражеской эскадры отчалил вельбот, и подняв паруса смело пошел вперед, всем быть наготове, но пока не стрелять, это может быть брандер. Орудием малого калибра взять вельбот на прицел, топить при любом подозрении на попытку тарана, спустить на воду мой катер, встретим его на подходе, посмотрим, что за птица нам в гости пожаловала. Мой адмиральский катер, моя гордость, единственный паровой разъездной катер в мире. В качестве двигателя там стоял простенький паровик одиночного расширения, с одним цилиндром и даже без конденсатора. Чтобы облегчить машину, лишние детали с нее убрали, и по сути это был тот же паровой насос, только переделанный под нужды флота. Угля он жрал много, воду расходовал ведрами, однако красивая отделка и надраенная до блеска медь котла придавали ему праздничный, нарядный и очень богатый вид, подчеркивая статус его владельца. На его корме развивался штандарт с моим личным гербом. Катер был даже вооружен. Специально отлитое орудие небольшого калибра, с казенным заряжением, гордо торчало на его носу на специальной треноге. Орудие это было плодом эксперимента и выделано вручную моими мастерами с непосредственным моим участием. Боезапас из 20 снарядов, снаряженных в латунные гильзы, хранился рядом с мини-пушкой в специальном ящике. Мало, конечно, при скоростной стрельбе это всего на 10 минут боя, но делать больше меня жаба задушила, и так каждая гильза и капсюль – это работа ювелира и химика, на которую они потратили не один день. А по сути, пушка просто баловство. Она пригодна только для охоты на слонов и носорогов, из такого даже шлюп не потопить, разве что отверстий в нем наделать получится, которые вражеский экипаж быстро заделает. Такой мелочью заниматься у моих людей нет времени, орудия более крупного калибра сами себя не сделают. Так что этот экземпляр был единственным. Наличие орудия превращало прогулочный катер в боевую единицу, пусть и с ограниченными возможностями. Мы встретились на полпути, и выглядело это как встреча двух эпох. Английский деревянный вельбот был полон разномастно одетых матросов, которые сидели на банках и веслами, пытаясь удержать вельбот на месте. На корме стояли 2 разодетых как гамбургские петухи офицера, потея под своими париками и треуголками. Наш же катер был посланцем из других миров. Пыхтя трубой и сверкая на солнце металлом, он работал машиной, а мои матросы и 2 канонира все как один были одеты в добротную и красивую форму моего флота, в тельняшках и с бескозырками в лентах, при этом я и стоящий рядом командир катера были тоже в черной офицерской форме. Все просто, без лишних украшений. Кителя с погонами, брюки, фуражки с кокардами, кортики и абордажные сабли на боку, в кобуре пистолеты. Я бы, конечно, белую форму на такой жаре предпочел, однако паровой катер – источник сажи, и белая форма не прожила бы долго, так что черный цвет выбран не случайно. Я видел, Как от удивления у английских моряков отвисли челюсти, некоторые ненароком крестились, сбиваясь с ритма. Кем мы им казались? Инопланетными пришельцами, чертями, вышедшими из преисподней и прихватившим с собой котел для пыток грешников, в их голове не покопаться, а жаль. Приветствую вас, господа, с кем имею честь говорить. Один из английских офицеров учтиво поклонился, приподняв шляпу. Не узнали меня, барон Тичерс? Я кланяться и не подумал, статусы у нас разные, так что обойдутся. А я ведь думал, что вы извлечете урок из нашей прошлой встречи. В качестве гостя я рад бы был вас видеть, но, видимо, не судьба, а жаль. Именно вас я убивать не хочу, гос. Ваше Величество, запнулся ошарашенный барон. Для друзей можно и господин Виктор, а как меня называют враги, мне глубоко плевать, рассмеялся я, собака лает, а караван все равно идет. Зачем вы здесь, Тичерс? Право, не ожидал увидеть именно вас на переговорах. Натужно улыбнулся барон. Я думал, прибудет кто-то из ваших офицеров. Зачем тянуть кота за подробности, барон? Вам нужно выиграть время. Так вот, времени я вам не дам. По итогам нашего разговора я приму решение здесь и сейчас. Использовать передастов не в моих правилах. Так все это затянется на сутки минимум. Потеряется суть разговора, и некоторые моменты могут до меня дойти искаженно и сглажено. Что вам нужно у моих берегов? Честно скажу, пленные мне уже не нужны. У меня ими все рудники забиты, так что на милосердие не рассчитывайте. КХМ, поперхнулся барон, и затравленно оглянулся на второго офицера, который до поры молчал. Пожалуй, отвечу я, встрепенулся второй англичанин, приняв горделивую позу. Позвольте представиться, граф Бермский Ричард де Ласси, капитан линейного корабля «Глория» и личный порученец адмирала Бойла. Мы предлагаем вам выдать всех подданных короны и немедленно сдаться без боя. Обещаем вам только то, что вас и ваших пособников доставят в Лондон для справедливого суда, на время плавания сохранив жизнь. В цепях, разумеется, ибо вы преступник. Это щедрое предложение, советую соглашаться. Он что, серьезно? Напомните мне, барон, сколько ваших экспедиций пропало возле форта Росс? По-моему, 3 или 4, я сбился со счета. Это что за клоун? Я повернулся к барону, с трудом сдерживая смех, и как только порученец снова попробовал перебить меня, я не выдержал. Захлопни свою пасть, щенок, пока я не приказал своим людям зашить ее нитками. Пока говорю я, вы молча слушаете, засунув свои языки в задницу. Рот открывать только с моего разрешения. На английском вельботе наступила гробовая тишина, впрочем, как и на моем катере. Отличия между нашими командами были только в том, что англичане застыли в растерянности, а мои бойцы шустро взяли на прицел весь экипаж вельбота. При этом орудие смотрело прямо в грудь взорвавшемуся английскому офицеру. А вот теперь говорите, барон Тичерс, разрешил я. Простите графа, он не хотел оскорбить вас. Поверьте, он только передает слова адмирала Бойла. Вышло недоразумение, еще раз прошу прощения, зачастил барон, видя, что переговоры заходят в тупик, и тем не менее силы несоразмерны. У вас только один корабль, обитый железом, и 4 небольшие баржи, как вы планируете выиграть этот бой? Пусть вы сможете пустить на дно несколько наших кораблей, но в итоге мы попросту задавим вас массой. Я готов ходатайствовать перед адмиралом, а потом и перед королем, о сохранении вашей жизни и достойном дворянина обращении. Уверен, они прислушаются к моему совету. Поймите, мы серьезно подготовились к этому походу. Вы неприятно удивитесь, если сражение начнется. У нас 10 бомбардирских кораблей, мы разрушим ваши форты и город, а на подходе огромная армия. Деваться вам некуда. Я вас выслушал, барон, а теперь слушайте мое предложение, усмехнулся я. Я предлагаю вашему адмиралу убираться из моих вод прямо сейчас. Мне надоели эти ваши походы за зипунами к моему дому. В противном случае, все ваши корабли пойдут на дно, а я все же выполню свое обещание, и уже мой флот придет в Ла-Манш, а потом и Амстердам навестит. Долги накопились, пора их отдавать. Я даю вам час на принятие решения и ни минутой больше. Потом пеняйте на себя. Надеюсь, вы выживете, Тичерс, потому что жалеть я никого не буду. Граф, вы получили первое и последнее предупреждение. Благодарите барона за то, что все еще живы, и советую вам достойно сдохнуть вместе со своим кораблем, иначе вам придется провести остаток жизни на каменоломне с поротой задницей. Всего хорошего, господа, разговор закончен. Погнали до дому, парни. Катер дал задний ход, и быстро развернувшись, помчал к варягу, а я стоял и думал над словами барона. Он явно хотел меня о чем-то предупредить. 10 бомбардирских кораблей и как он там еще сказал, я неприятно удивлюсь. Что же, если барон выживет, я снова отпущу его домой. Надеюсь, в третий раз у него хватит мозгов сказаться больным или беременным и отказаться от нового похода. Да чего там, я его сам до дома довезу. Пора нанести ответный визит вежливости оборзевшим ублюдкам. Не торопимся, ждем час, потом тихонько идем вперед, самым малым ходом. Как только я поднялся на мостик, так сразу собрал всех офицеров варяга на совещание. Удалось выяснить, что у противника есть 10 бомбардирских судов. Скорее всего, это те же мортиры, что использовали французы при осаде Алжира. Калибр там запредельный, попадание такой бомбы даже варяг не выдержит. Так что их топим в первую очередь. Если будет состоять выбор между кораблем линии и плавучей батареей, топим ее. Это еще не все, скорее всего сюрпризы еще будут, так что усилить бдительность. Близко к кораблям противника не подходить, их слишком много. Если допустим абордаж, нам всем конец. Ну вы сами все знаете, чего вас учить, все же не в первый раз. Час прошел и как я и предполагал, английский адмирал, что командовал союзным флотом, даже не подумал уходить, но и в атаку не стремился, он ждал первого хода от нас. Немного подумав, я перестроил свои корабли в линию, головным поставив варяга, и дал команду выдвигаться. Одновременно на берег ушел приказ выводить Посейдонный резерв на наше место на рейде. Так подкрепление сможет прийти нам на помощь быстрее, если в этом возникнет необходимость. Мои корабли малым ходом шли вперед и вскоре я заметил, что на вражеской эскадре началось какое-то нездоровое шевеление. Из-за корпусов линейных кораблей вышла группа весельных барж, в количестве аж 20 штук, и они всей группой гребли к нам. Как только баржи пошли в атаку, началась и бомбардировка. За строем врагов гулко ухнул залп, и вскоре огромные султаны воды взвелись прямо по нашему курсу. Мортиры, установленные на бомбардирских судах, начали обстрел. Атака брандеров. Капитан крейсера и без моей подсказки разобрался, что к чему. Артиллерии носовых батарей открыть огонь по баржам. Стоп-машина. Отставить стоп-машина. Отменил я неверный приказ капитана. Нужно маневрировать. По неподвижной цели мортиры быстро пристреляются. Точность у них никакая. Пока мы в движении, нам ничего не угрожает. Разве что под случайный выстрел попадем. Нужно разделаться с брандерами и идти полным ходом на сближение с эскадрой противника. Лево руля, орудием главного калибра и бортовым батареям огонь по брандерам всей колонной. Отставить стоп-машина. Продублировал капитан мою команду, лево руля, орудия варяга ожили. Крейсер окутало облако порохового дыма. Вся колонна кораблей дружно начала закладывать циркуляцию. И по мере того, как очередной кошмар выходил на линию огня, наш огонь усиливался. Вокруг барж все чаще и чаще стали появляться разрывы наших бомб. Если сблизиться, всем стрелять картечью и уходить в сторону, продолжал командовать я, на баржах гребцы и порох, так что главное выбить экипажи. Противник начал движение, ставит паруса. Вперед смотрящий известил нас о том, что союзники переходят в атаку основными силами. Это надолго, время есть. Я отмахнулся от вопросительно уставившегося на меня капитана, главные брандеры. Наш огонь постепенно начал приносить свои плоды. Вот от прямого попадания взлетела на воздух английская баржа, подтвердив мои опасения о том, что пороха союзники не пожалели. Обломки взорвавшегося брандера засыпали все вокруг, повредив еще два маленьких суденышка. Вот близкий разрыв опрокинул еще одного смертника, а потом и другого. Скорость барж упала, английские моряки не выдерживали плотного огня, стараясь пригибаться и прятаться за борта своих самоходных торпед. И тем не менее брандеры все еще шли вперед. Вокруг же нашей колонны продолжали хаотично падать тяжелые бомбы, выпускаемые вражескими мортирами. Мы маневрировали, и даже взять упреждение у канониров бомбардирских судов не получалось. Постепенно, сделав полный поворот, броневики уже удирали от флота союзников. Нам требовалось разорвать дистанцию, продолжая уничтожать брандеры. Очевидно, английский адмирал сильно воодушевился, увидев в подзорную трубу корму моих кораблей, потому что бросил стоящие на якорях бомбардирские суда, и подняв все паруса бросился в погоню, на ходу тоже перестраивая свою эскадру в линию. Скорость хода англичан с попутных ветров превышала наш ход на машинах. Во дурак, протянул капитан Варяга, рассматривая в перископ боевой рубки действия вражеского адмирала. «Согласен, это он погорячился. Ну-ка, и чего мы сейчас должны делать?» Я заинтересованно посмотрел на своего подчиненного. «Сейчас оторвемся от брандеров и развернемся, выстроимся в линию и пройдем вдоль колонны наглов. А когда пройдем ее полностью, выйдем к стоящим на якорях батареям и потопим их. В это время нужно будет дать сигнал, чтобы Посейдон присоединялся к веселью. Англичане не смогут быстро развернуться, а оказавшись между двух групп броненосцев, вынуждены будут выбрать, кого атаковать, ну или им придется разделиться. А еще, мортиры не смогут стрелять, когда мы пойдем вдоль линии их союзников, ими будем прикрыты от огня. Все верно говоришь, возьми с полки пирожок, заслужил». Я был доволен, что мысли моего подчиненного совпадали с моими. Похоже, сегодня Алану добычи не достанется. Хотя, нам же мортиры могут пригодиться самим, да точно пригодятся. Передать сигнал на берег, чтобы связались с группой Алана, пусть сам мортирами займется, мне они нужны целыми. Нам еще в гости потом идти, а подарков для дорогих хозяев мне не жалко, пусть и эти будут. И не упускайте из вида баржи, их все же надо добить, чтобы не было неожиданных сюрпризов для Григория и второй группы. Все получилось, как задумано, и даже лучше. Повернув под ветер, мои броненосцы красиво развернулись и все колонны двинулись назад, держа приличную дистанцию между колоннами. Вынужденные идти с креном в нашу сторону, англичане лишились возможности стрелять по нам нижним декам, где стояли их самые мощные пушки. Варяг шел вперед, принимая на себя залп за залпом вражеских кораблей, и кошмары, совершенно никем не обстреливаемые, как на полигоне, вели стрельбу своими монстрообразными орудиями. Крейсер тоже не оставался в стороне, канониры работали на пределе своих возможностей. По броне гулко били ядра, корабль вздрагивал от множественных попаданий и окутывался дымом, но уверенно шел вперед. На мое удивление, в этот раз союзники даже не делали попыток пойти на таран или абордаж. Они тупо шли за изорванным в клочья флагманом, которого я преднамеренно приказал не топить, и не предпринимали никаких самостоятельных действий. Английская дисциплина сыграла с ними плохую шутку, так как на английском флагмане командовать, похоже, было уже некому. Когда колонны разминулись, 8 кораблей англичан и их союзников медленно шли на дно, а линкор адмирала, как ни в чем не бывало, шел в сторону форта, рос навстречу Посейдону и не делал попыток уйти на разворот. Бой еще не закончился, однако я уже был совершенно уверен в его благополучном исходе. Англичане вновь показали всем, что недооценивать противника нельзя, тем более если перед тобой жоховцы на своих броненосцах. Глава 3. Английский флагман выскочил на мель возле форта Росс. Он так и не свернул с курса после первого боестолкновения с моей линией. Как потом показал осмотр корабля, упавшая Рея намертво заклинила рулевое устройство в одном положении, и несмотря на усилия команды, справиться с повреждениями англичане так и не смогли. К тому времени все находящиеся на шканцах линкора офицеры были ранены или убиты, а принявший команду сопливый лейтенант был слишком неопытен, чтобы предпринять разумные действия для спасения корабля. Теперь эту развалину только на дрова пустить, починить линкор не получится. Городская милиция и ополченцы, не дожидаясь подхода армейских частей, самостоятельно атаковали беспомощный корабль и быстро взяли его на абордаж. Да там и сопротивления особого и не было, офицерам было не до организации обороны. К моей радости, барон Тичерс был хоть и раненый, но живой, и снова попал в плен. Я все-таки был очень благодарен ему за предупреждение и зла ему не желал, единственному из всех пришедших. Когда капитаны союзных кораблей поняли, что флагман неуправляемый ведет их на верную гибель, начался хаос. Линия распалась, после чего каждый корабль противника действовал уже как самостоятельная боевая единица. Часть, в основном англичане и большая часть французов, решили продолжить бой, а другая часть поспешила спастись бегством. Отрезанные от открытого моря моими броненосцами и эскадрой Алана, деревянные фрегаты и линкоры оказались между двух огней, с берега их поджимал Посейдон и форты, и один за другим становились легкой добычей для кошмаров. На заключительном этапе боя Посейдон и Варяг выступали в роли охотников, перед которыми свора собак загоняет добычу. В этот раз абордажей почти не было, любое сопротивление подавлялось огнем. Пощаду получили только те корабли, капитаны которых вовремя догадались спустить флаги и паруса, но даже на них призовые партии во время боя не высаживались. Капитану давалась команда отдать якоря, закрыть орудийные порты и ждать распоряжений, после чего корабль просто бросали. Если же кто-то из хитрожопых умников решал нас обмануть, и после отхода броневика снова пускался в бега, то его топили уже без всякой жалости, даже несмотря на повторно спущенный флаг. Только Алану и его морпехам довелось слегка размяться и помахать абордажной саблей. Часть экипажей бомбардирских кораблей добровольно сдаваться не пожелали. Сейчас у ведомства Дайна полно работы, нужно оприходовать трофеи, пленных прибавилось и нужно всем найти работу и пристанище. Сейчас старик даже ночует у себя в кабинете, гоняя молодых помощников хвост и в гриву. Ну вот и нафига ты опять сам в самое пекло полез, Витя? Я, конечно, понимаю, что Арин тебе мозги напрочь выила и лучше в бой, чем ее треп рядом слушать, но совесть то имей, у нас полно капитанов, которые справились бы не хуже тебя. Гриша нудит мне на ухо, с возрастом он стал брюзжать как старик, хотя мужик еще крепкий. Я поморщился, с Арин у нас и правда в последнее время не очень. Миниатюрная и заводная девчушка за 10 лет заматерела и стала уверенной в себе и склочной бабой. Другого слова не подобрать. Хотя красота ее и не померкла, однако какие-то внутренние женские настройки с возрастом или дали сбой, или еще чего, что мужикам не понять. Ни дня без ссоры или скандала, аж домой идти не хочется, тут Гришка прав. Только сыновья и дочка еще держат меня рядом с этой женщиной. При этом я прекрасно понимаю, что, имея практически безграничную власть, я могу сделать вообще что угодно. Развестись, завести любовницу, оставить детей себе, посадить Арин в тюрягу или вообще на рудники отправить, да и грохнуть могу, и мне за это ничего не будет. Только ведь жалко и ее, и ребятишек, которые мать очень любит. Кем я буду, если маму своих детей начну гнобить? А у этой курицы, похоже, мозги напрочь отсутствуют, нарывается каждый день, как будто специально, и похоже скоро наступит тот час, когда я вынужден буду принять какое-то решение. Гриша, не делай мне нервы, вздохнул я, все же англичан было до хрена, и ситуация требовала личного контроля. Броненосцев у нас не так много, и потеря хотя бы одного дорого будет стоить. Мы тут жилы рвем, чтобы свой флот нарастить, и идет все очень туго, между прочим. Мне пришлось по ходу боя отменять решение капитана Варяга, потому что действовал он, мягко говоря, неверно, хотя потом и исправился. Да я бы на берегу от инфаркта бы помер от переживаний, а в бою все же спокойнее. Сам-то ты тоже на Посейдоне пошел, так что не звизди. Да тебя одного нельзя оставлять. То корабль просрешь, то в плен попадешь, а то еще чего похлеще отчебучишь. Не унимается Гриша, припоминая мне все старые грехи. Ты, кстати, решил, что с тем хламом делать, который нам достался? Я вот посмотрел трофеи, они не утонули только потому, что их чайки засрали. Китайцы и японцы их не купят, они привыкли к нашему качеству. Прикажешь работы на верфи остановить и всех мастеров на ремонт кинуть? Нет, братка, ремонтируем только бомбардирские корабли и варяг, остальное все же надо попытаться толкнуть партнерам как есть, пусть и по заниженным ценам. Пусть сами ремонтируют, а если не купит, то разобрать на дрова. Работу над броненосцами прекращать нельзя, запротестовал я, скоро поход, а на одном варяге идти в такое дальнее плавание опасно. Хотя, пару фрегатов и линкоров Петруши можно толкнуть, только вот тащить их с собой не хочется. В Охотск их что ли перегнать? Да нет, он замерзает зимой. Чего у нас там есть из незамерзающего ряда? Бухта Троицы, гавань Посид, Невельск, там пусть стоят, да перегонные команды ждут, надо обдумать. Все же решил, обреченно покачал головой мой друг, Палмира пройти придется, а потом в бой с неизвестным исходом и без прикрытия. Ты, может, погодишь пока, на год отложим, или на два, или тебе хоть куда, лишь бы подальше от дома. Давай я лучше твою Арин крысиным ядом отравлю, возьму грех на душу. Да и у нас тут еще дел не в проворот. Если ты не забыл, к нам вообще-то по суше армия двигается, и солдат там до хрена и больше. Да помню я, чего пристал как банный лист. Ты мне каждый год одно и то же толдычишь. Пока штормы крейсера достроит, с армией этой мы разберемся, психанул я, а идти надо, Гриша, иначе эти походы не прекратятся. Мы ботву вырываем, а корни остаются, откладывать больше нельзя. Зови сюда Сидора с Муром лучше, пусть отчитаются о подготовке. А еще лучше пойдем к ним сами, чтобы им сюда карты не тащить, и отца Михаила пусть предупредят. Бывшая администрация города, где раньше располагались все службы колонии, сейчас стала вотчиной военных. Каждое ведомство отстроило свою резиденцию, но вояки предпочли остаться в старом помещении. Сейчас тут располагался генеральный штаб моих войск и разведывательное управление. Ну, орлы, докладывайте. Войдя в зал совещаний, я уселся на свое место и махнул рукой, приглашая всех собравшихся присоединиться ко мне, как проблему решать будем. Давайте подробно. Я, пожалуй, начну. Отец Михаил за эти годы совсем не изменился. Он, как обычно, был спокоен, как слон, и его лицо не выражало никаких эмоций. Как вы знаете, первые сведения о том, что разведывательные отряды британских рейнджеров ищут сухопутный маршрут к форту Росс, у нас появились почти 5 лет назад и из разных источников, от прибывших паломников и переселенцев, а также от индейцев, которые имеют связь и торгуют мехами с племенами, проживающими и кочующими восточнее побережья. Также буквально 4 месяца назад была частично уничтожена, частично пленена группа индейцев и европейцев, представлявшихся трапперами уже непосредственно на нашей территории. После, скажем так, опроса выживших, установлено, что это одна из разведгрупп противника, в которую входили рейнджеры и кадровые английские офицеры-картографы. Найдены и изъяты кроки с маршрутом группы и записи картографа. Все это время англичане закладывали форты снабжения, прокладывали тропы и прорабатывали разные варианты маршрута. В настоящее время маршрут утвержден. Протяженность его составляет примерно 1500 миль, и в основном он пролегает вдоль русел рек, ручьев или вблизи источников. Почти 15 тысяч солдат и офицеров с артиллерией и обозами сейчас по этому маршруту вышли в путь, направляясь к нам. Собственно, английских, голландских и французских регулярных войск около 6 тысяч, остальные – это отряды, набранные из индейцев, негров и креолов, а также колониальная милиция. Часть пути, а именно перевал и несколько переправ, повозками непроходимы, так что с собой у них множество вьючных животных, а именно мулов и валов. Соответственно, пушки они тоже планируют перевозить вьюками, калибр у них небольшой. Кавалерии нет, по нашим данным лошадей для передвижения используют только офицеры. К нам пойдет основная часть этой армии, небольшая часть осядет в фортах и магазинах по пути движения. Теперь о главном. На пути движения армии есть несколько сложных участков, а именно, перевал, пустыня и долина одной из рек, где вода непригодна для использования, так как она щелочная, отсутствуют дрова и почти нет травы. Участки вполне проходимы, если не задерживаться там надолго. Однако если задержать там всю армию хотя бы на несколько дней, то неизбежны серьезные проблемы. Падеж вьючных животных, отсутствие пресной воды и условий для приготовления пищи и комфортного ночлега, неизбежно приведет к потере обоза, части солдат, а также отрицательно скажется на морально-волевых качествах армии вторжения. На карте эти участки отмечены. У меня все. Я восхищенно слушал монаха. Шпарит как по писаному. Вот что значит с умным человеком общался 10 лет, это я себя имею в виду. Мишка вырос просто на глазах, он даже уже не пытается вставлять свои на все воля Всевышнего и Святого Виктора или делать отсылки к Святому Писанию или изречениям богословов. Речь профессионала высшей пробы. Проделать такой объем работы и получить те сведения, что он предоставил, сейчас не каждая разведка даже крупных государств сможет. Ну что же, поработали вы неплохо, теперь осталось только эту информацию правильно реализовать. Сидор, Мур, что скажете? Я похвалил монаха и повернулся к своим воякам. Мы выбрали 2 места, где можно как следует задержать противника даже небольшими силами. Первое место – река, пусть будет неизвестная. Долина реки около 300 миль, почти полностью пустынна, нет достаточного количества древесины и растительности вдоль берегов. Как сказал Михаил, вода непригодна для использования. Второе место – пустыня шириной около 40 миль. На протяжении этого пути нет ни одного источника воды, сплошной песок. Предлагается устроить в обоих местах заслоны с заграждениями и на подходе остановить армию противника огнем из ракетных установок. Возьмем с собой временные деревянные направляющие, там их сожжем или бросим. По нашим расчетам, противнику понадобится от 1 до, при благополучном исходе, 5 дней, чтобы сбить наш заслон, отчитался Мур. В поход уже вышли трапперы, казаки Сидора и несколько отрядов союзных племен. После боестолкновения они продержатся сколько смогут и отступят, обойдут армию противника с тыла и будут сопровождать, нападая на обозы и ведя ночной, беспокоящий огонь лагеря англичан. На второй позиции также разведотряды будут тоже постоянно сопровождать войска союза на всем пути следования. Перед войском пойдет специальный отряд, который будет устраивать завалы, засады и жег травы на пастбищах. По нашим расчетам, в таком режиме и под постоянным нашим давлением противнику понадобится около 3 месяцев, чтобы добраться до наших земель. Мы же сможем выбрать место для битвы и подготовить позиции. Кроме того, наши кошмары смогут поддержать нас огнем и препятствовать форсированию водных препятствий на широких участках рек и озерах. А что с перевалом? Ведь Михаил говорил и о нем. Поинтересовался я, там также можно сделать заслон, далеко перевал, боярин, вступил в разговор Сидор, не успеем раньше басурманов дойти, а если и успеем, то много ракет с собой взять не сможем и уйти будет большая проблема. Пустыня и долина реки неизвестной гораздо ближе, и они недалеко друг от друга. Как только нагло из одной задницы выберутся, так сразу во вторую и попадут. Да и мои казачки с индейцами им на всем пути холку мять будут, придут взъерошенные, сонные и худые. А тут мы их такие красивые и толстые и встретим. Хорошо получится, зуб даю. Ты так зубами бы не раскидывался, Сидор, хмыкнул я, без зубов останешься. Толстые и красивые говоришь, ну-ну. А Сидору чем толще, тем красивее, рассмеялся Гриша. Ты, боярин, не смейся. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Надулся казак. Он и правда за эти 10 лет знатно раздобрел и постарел. Чего уж там. Ладно, тут понятно. Подготовьте мне подробный доклад на понедельник, отсмеявшись, сказал я, как там новенькие поживают. Справные казаки, повеселел Сидор. К нам каждый год из Охотска приплывают переселенцы, в основном беглые крестьяне и казаки, наверняка и разбойники среди них есть, но что было там, за океаном, там и осталось. Нет сейчас договоров о выдаче преступников. Последним рейсом охотники на китов и каланов привезли аж 700 человек. За лучшие долей к нам люди тянутся, еще первые посланцы атамана Охотского острога слухи пустили о рае на земле, что есть за холодным океаном, и с тех пор они только множатся, 16 хуторов отстроили. 300 бойцов как на подбор и отроки подрастают. Через лет 5 полк будет, 3-й казачий. Нам бы этот полк сейчас не помешал, вздохнул я, ну ладно. Будем обходиться тем, что есть. Готовьтесь, братцы, это наш дом, мы его для себя и как нам надо построили, и ни у какой сволочи не должна даже мысль возникнуть, что сюда можно прийти просто так пограбить, и при этом уйти живым. Совещание закончилось и нужно было идти домой. От этой мысли меня передернуло как от зубной боли. Не хочу домой, хоть убей. Все же надо что-то решать. Тяжело вздохнув, я махнул рукой начальнику охраны и направился по направлению к верфи. Посмотрю еще раз на почти достроенный шторм. Только 15 лет спустя, после гибели французского шлюпа, что носил это имя, я решился назвать так корабль. 4-й мой шторм. А ведь все началось с морского буксира, которого переделали в берегового китобойца. Мой первый корабль, где я стал капитаном. На нем же я принял свой первый бой, когда меня вместе с ним и командой китобоев мобилизовали на войну. С тех пор и воюю, практически без выходных и отпусков, меняя корабли, храня товарищей и убивая врагов. Мирный китобой, если, конечно, китобоев можно назвать мирными людьми, превратился в профессионального военного моряка, флотоводца, а теперь и государственного деятеля. Вот кто бы мог подумать, ведь я клялся и божился когда-то, что ноги моей на палубе корабля не будет. На мне должна была закончиться славная династия капитанов дальнего плавания, которыми были мой отец, дед и прадед. А получается, возможно, с меня она только и начнется. Ведь нет у меня предков в этом мире, я один как библейский Адам. Еву бы еще поменять, опять я к семье. Фу, вот он мой красавчик. На стапелях стоял уже готовый корабль. Почти готовый, но остались мелочи. Железный гигант, которому нет равных в этом мире. Мой шторм вновь возродился из пепла. Глава 4. Наземная операция началась строго по разработанным штабам плану. Хорошо снаряженные и подготовленные группы казаков и индейцев вышли на заданные рубежи и приступили к строительству временных укреплений. На выходах из безводных зон сейчас вырастали брустверы, капониры для ракетных установок и деревянные рогатки, наподобие противотанковых ежей, только изготовленных из дерева. На подходах к укреплениям ставились и фугасы. Наши мины представляли собой обычные бочонки с порохом, которые зарывались в ямы и склоны холмов и обильно засыпались каменной крошкой сверху. При приближении к ним противника они должны были быть взорваны с помощью шнурового огнепривода. Я подкинул парням еще и идею вьетнамских ловушек, и как мог описал принцип их действия, однако и сам прекрасно понимал, что в пустынной местности, где нет троп и препятствий, кроме самой пустыни, разумеется, которые нужно обходить, они будут малоэффективны. Попасть в них кто-то сможет только разве что случайно, а затрат времени и сил на их устройство понадобится много. Посмотрим, индейцы вроде бы серьезно заинтересовались, а зная их хитрость и смекалку, можно предположить, что и этой идее они найдут применение. Непосредственно на подконтрольной нам территории тоже кипела работа. Несколько тысяч пленных англичан усиленно строили оборонительные рубежи в местах возможного появления противника. Работы предстояло много, требовалось подготовить кучу позиций, как основных, так и запасных. Пленные и добровольцы из жителей колонии расчищали русла рек, чтобы сделать их проходимыми для кошмаров, устраивали засеки, чтобы привести экспедиционный корпус именно туда, куда нам надо, копали волчьи ямы на тропах, делали запруды на ручьях, чтобы затопить местность, короче, усиленно готовились. В деятельности своих вояк я принимал участие только тем, что давал им общие советы, одобрял или нет их планы и выслушивал доклады. Парни поднаторели в войне на суше, проведя уже не одну кампанию по расширению территории колонии и уничтожению враждебных племен индейцев. Они знали толк в современной войне. Раньше бы я сам отправился на передовую, и без сомнения встретил бы англичан за бруствером первой линии, но сейчас такие глупости мне даже в голову не пришли. Есть специально обученные люди, которые сделают эту работу куда как лучше меня. Кто на что учился, как говорят. Да и потом, я сейчас главнокомандующий, и должен контролировать ход всей операции, а не прохлаждаться с мушкетом и саблей на передке. А вдруг Мишка не все узнал про планы врагов? Вдруг они решат разделиться и часть войск отправит по другому маршруту? Нет, я конечно уверен, что любой из моих соратников, которого я оставил бы вместо себя, в состоянии принять оперативное решение и перенаправить резервы на новое направление, но я-то буду не в курсе, а я должен контролировать все. Само существование нового государства поставлено под угрозу, ведь сила, которая к нам идет, огромна. Но и в штабе я сидеть не намерен. Когда все будет ясно и понятно, когда мы точно будем знать, что наш план удался, я тоже пойду в бой. Только вот пойду я в него как привык обычно, на кораблях, а именно на кошмарах. Вся основная линия обороны испещрена реками, а значит и для моряков найдется работа. Все для фронта, все для победы. Форт Росс похож на растревоженный улей. Формируются отряды ополчения, они проходят тренировки и учения. Мужики, не жалея пороха и заточки своих сабель, отрабатывают до автоматизма приемы рукопашного боя и стрельбы. Женщины тоже не сидят без дела. Не выстоят бойцы, им придется туго. Да и в армии и ополчении у каждой из них есть кто-то родной и близкий. Так что женщины тоже готовятся к войне. Их силами плетутся маскировочные сети, готовятся пайки длительного хранения, вяжутся теплые вещи, заготавливаются перевязочные материалы. Многие из них сменили цивильные платья на костюмы медицинских сестер с красными, косыми крестами на рукавах. Наш госпиталь готовится к приему большого количества раненых. Мы определяем здания, которые могут быть использованы для развертывания дополнительных койко-мест. Формируются полевые бригады и медицинские роты, ведь первая помощь непосредственно вблизи поля боя очень важна. Мы должны сохранить жизнь и здоровье максимальному количеству своих бойцов. Из тех же соображений на местах предстоящих боев организовывались и банно-прачечные отряды. Прожарка формы от паразитов и помывка людей не менее важны, чем хорошая еда и медицинская помощь. Мои заводы и мастерские перешли на круглосуточный режим работы, ускоренными темпами выпуская оружие, форму и боеприпасы. Тыловые службы готовят дороги к перемещению большого количества человек, устанавливают магазины и склады снабжения. Связисты тянут через поляны и просеки семафорные линии и спешно возводят новые башни связи, расчищая местность в пределах видимости сигналов. Времени катастрофически мало, есть контакт с противником. Связист без стука и предупреждения врывается в мой кабинет. Только у дежурного офицера этой службы есть на это право. Я отрываю уставшую голову от карты и вопросительно смотрю на него, игнорируя положенную на стол выписку из журнала сообщений. Почерк именно у этого грека паршивый, дольше разбирать буду, чего он там накалякал. Ну и, ты что, первый раз за мужем? Докладывай, тороплю я его. У реки неизвестный отряд казаков вступил в бой с передовым дозором англичан. У нас потерь нет, английский дозор уничтожен. По словам пленных, основная армия в двух днях пути до долины. Рубеж готов к обороне, четко доложил связист, вытянувшись по стойке смирно. «Что еще? У противника в войсках свирепствует дизентерия», — продолжил связист. «В выписке полный текст сообщения. Пленный точных данных не знает, но говорит, что после каждой ночной стоянки хоронит по несколько десятков человек. Это все, больше данных нет. Монахи особого отдела продолжают работу. Как только появится новая информация, я вам немедленно доложу». «Хорошо, свободен», — отпустил я связиста. Как только за ним закрылась дверь, я позволил себе облегченно улыбнуться. Сработало. Когда отец Михаил предложил мне свой особо секретный план, я долго колебался. Виданное ли дело, впервые в истории применить бактериологическое оружие на территории Америки. Я не стал делиться информацией даже с военными, ибо Мишкин план мог попросту сломать всю схему обороны. Достаточно англичанам было сменить маршрут, и они бы избежали многих проблем, обнулив все наши приготовления. Так что я взял всю ответственность на себя. План Михаила был прост. Каждый ручей, река или источник на пути движения врагов получил на свое дно хорошенько притопленный и зафиксированный на месте труп, или несколько, лося, оленя, кабана или косули. Причем не свежий, а начавший разлагаться. В рай этот святой отец точно не попадет. Понятное дело, что о кипячении воды перед употреблением англичане и не подумали, отсюда и проблемы. Дизентерия издавна известна как служанка войн, поскольку эпидемии дизентерии сопровождали многие войны с древних времен, иногда приводя к большему числу жертв, чем непосредственные боевые действия. Эпидемии дизентерии сопровождали многие военные кампании, поражая солдат, у которых были плохие санитарные условия. Инфекция передается фекально-оральным путем или через зараженную еду и воду. Мыть руки и пить кипяченную воду пока додумались только у меня в армии, и то, нам с Гришей пришлось драконовскими мерами прививать бойцам любовь к чистоте и гигиене. В Англии же сейчас каждый солдат сам по себе, никто не будет там следить, моет ли он руки перед едой, а если и моет, то откуда эта вода взялась. Как там пленный сказал, по несколько десятков могил на каждом привале, 3 месяца пути, это 90 дней, и пусть дизентерия началась не сразу, а скажем пару недель назад, то небоевые потери англичан уже исчисляются тысячами. Ай да Мишка, ай да сукин сын. Через 3 дня началась героическая оборона первого рубежа обороны. 250 бойцов и ракетчиков встали на пути английской орды, как спартанцы пред персами в Фермопилах. В общем так, итоги первого дня. Гришка только что вернулся с узла связи и держал в руках выписку, с наскока англичанам прорваться не получилось. До 1000 человек атаковали укрепление прямо в походном строю. Понеся потери, отступили и начали перегруппировку, дожидаясь подкрепления. По скоплению войск отработали наши ракетчики, 1/3 боезапаса за раз выпустили. Англичане обстрела не выдержали и бежали. Больше сегодня в атаку они не ходили, стали лагерем в 2 миль от наших. Скорее всего, основательно готовятся к штурму и будут проводить его по всем правилам. Наши потери 2 убитых и 6 раненых. Англичане потеряли 100. Сегодня ночью казаки пойдут на вылазку и произведут ночной ракетный обстрел английского лагеря. Не фиг спать, пусть на фейерверк наш посмотрит. Фугасы не использовали, задумчиво поинтересовался я. Первый день обороны прошел хорошо, а ночью захватчикам прилетит добавка. Пока нет, до них мушкетеры даже не дошли. Командир отряда докладывает, что пока их держат в резерве. Там место узкое, сам знаешь, обойти наших будет сложно, так что я думаю, они попрут вперед всей массой сразу, постараются нас продавить, вот тогда-то фугасы и пригодятся. Я считаю, что решение правильное. Так, глядишь, и завтра смогут продержаться, высказал свое мнение мой друг. Возможно, только пусть там в героев и оборону Брестской крепости не заиграются. Как прижмут всерьез, пусть делают ноги. Я был настроен не так оптимистично. Завтра у отряда кончатся ракеты, а англичане установят пушки. Фугасы, это конечно хорошо, только вот на штурм противники пойдут только после артобстрела, а значит, нам потерь не избежать, как бы хорошо не был укреплен узел обороны. И чтобы эти самые фугасы взорвать, обороняющимся как раз этот обстрел и нужно будет выдержать, подпустив ряды атакующих почти в упор. День длинный, и я не думаю, что, находясь практически в пустынной местности, с непригодной для питья водой, наглы будут затягивать со штурмом. Без козырей мои бойцы останутся уже к обеду, а дальше все будет зависеть от того, как сильно англичан напугают наши сюрпризы. Первая линия обороны продержалась 3 дня, прежде чем их обошли и вынудили отступить. 130 бойцов отошли, до конца исполнив свой долг. Почти половина отряда осталась лежать в руинах редута, тяжелораненые бойцы добровольно остались прикрывать отход отряда, понимая, что с ними на руках у выживших не будет шанса. Второй день боя ракетчики вообще не стреляли, выдерживая обстрелы вражеских артиллеристов, бойцы отбивались ружейным огнем и взрывали поочередно фугасы. Их было-то всего 3 штуки, но их хватило, чтобы сбить настрой англичан. Именно от огня вражеской артиллерии были основные потери. Как бы там ни было, однако редут устоял. Ночью английский лагерь тоже почти не спал. Усиленные патрули обходили местность, пытаясь найти передвижную батарею, которая доставила им столько неприятностей первой ночью. Ну а мои ребята как раз никуда идти и не собирались. Посвятив ночь восстановлению разрушенных укреплений и заботе о раненых, на третий день, уверенных в полной своей безнаказанности английских пушкарей, которые выкатили свои орудия на прямую наводку, накрыл последний ракетный залп оборонявшихся. Визг и разрывы ракет разогнал и готовящиеся к бою шеренги солдат. Третий день был самый спокойный, больше атак не было.